Глава 28. Подъезжая, она еще издалека приметила множество разных экипажей. Парадная лестница Академии была устлана красной ковровой дорожкой и украшена вазами с букетами белых цветов. Освещенное огнями здание выглядело сказочным дворцом. Особенно чудесно в ночном освещении смотрелись витражи. Каменные фигуры, выстроившиеся в ряд между порталами, казалось, через миг оживут и сойдут со своих пьедесталов. Вот и первый бал. Маргарита казалась себе той самой бедной Золушкой. Детский восторг, уступая место страху, наполнил девушку, вот только принца не видать. Может, Лефевр не вспомнил, что должен был сопровождать ее сегодня? Прерывая взволнованные мысли, дверцу экипажа открыли. Когда Маргарита, снова ослепленная на время ночными огнями, смогла видеть, она замерла, боясь пошевелиться. Черный принц был великолепен в своем одеянии. Дамиан галантно склонил голову и протянул своей спутнице руку, помогая спуститься с подножки. Ее сердце выпрыгивало из груди. Маргарита в этот момент и в самом деле забыла тревоги, ощущая себя счастливой, просто глядя в яркие синие глаза. Этот взгляд принадлежал сейчас только ей. И в нем, к собственному изумлению, Маргарита читала нечто большее, чем простое одобрение. Дамиан не мог скрыть восторг. В висках демона застучало, стоило ему открыть дверцу и впервые увидеть свою спутницу. Он не помнил, куда швырнул накидку, едва они приехали. Зачем все эти люди вокруг? Пальцы Маргариты вздрагивали в его руке, и Дамиан молился, чтобы девушка не заметила, как дрожала и его ладонь. Снова проклятие? Могла ли хоть одна женщина на этой странной земле, да и вообще из ныне живущих в этом мире или ином, вызвать такое смятение? Словно из груди кто выбил одним ударом весь воздух. Видя, как Маргарита поморщилась, когда ее ранее пострадавшая нога коснулась земли, Дамиан нахмурился. И как она собиралась стоять всю ночь? Еще и выдержать танцы? Хотя... Он довольно ухмыльнулся, прикидывая что-то в своей темной голове. Лефевр взял свою спутницу под руку, и они поднялись по ступеням, так и не проронив ни слова. Среди десятков лиц и ярких нарядов Маргарита искала взглядом знакомых, но тщетно. Михаил и ее легкомысленная подруга просто пропали. «Готово». Дамиан остановился перед раскрытыми дверьми, ведущими в бальный зал. Рабея Маргарита повернулась к нему, и демон, нарушая правила, взял ее за руку, сплетая их пальцы. Простая открытая улыбка расцвела на губах молодого человека, вынуждая Маргариту успокоиться, расслабленно выдохнуть и согласно кивнуть в ответ. «Кажется, день рождения не такая уж и противная штука», – подумалось Дамиану. Подарок у него был отменный. Хоть этот самый подарок, сверкающий шелком и шитьем обертки, даже не подозревал о собственном существовании для него. Бальный зал – одна из главных достопримечательностей Академии. Он имел прямоугольную форму, а площадь его составляла почти 900 квадратных метров. Стены зала были прорезаны 24 стеклянными дверьми и окнами верхнего яруса. Простенки по чьей-то задумке заполнили зеркалами в золоченых рамах, создавая иллюзию еще большего пространства. До сих пор, как и многие века назад, отражались в зеркалах 696 свечей, зажигавшихся в резных бра для освещения зала во время балов. Наряду с зеркалами главным украшением зала, несомненно, являлась золоченная резьба, которая словно струилась вокруг зеркал и окон. Стоило Дамиану войти со своей спутницей, как немедленно они были замечены ректором, который стоял в окружении руководства Академии. Среди них находились и неизвестные Маргарите приглашенные люди. Особенно выделялась пожилая дама в кружевных черных одеждах, словно сошедшая со старых картин. Под ее взглядом у Воронцовой по спине побежали мурашки, но отеческая улыбка ректора растопила все тревоги. Держа в одной руке бокал со сверкающим золотом напитком, Виктор являл собой истинное великолепие. Все-таки была особая магия в этих старинных одеяниях, и Маргарита, как ей казалось, ощущала это каждой клеточкой тела. Ректор поманил их свободной рукой, веля подойти. Воронцова почувствовала, как напряглась рука Дамиана, которая держала ее ладонь, но, повинуясь, они приблизились. Не переставая улыбаться, Виктор не преминул сделать Маргарите несколько отменных комплиментов, вгоняя ее в краску. Затем принялся представлять своим гостям сына и его спутницу к безмерному удивлению девушки. На Дэн не спускала с нее пронзительного взгляда, и Виктор, мягко рассмеявшись, заявил: «Ты не получишь мою любимицу. Не трать зря время, дорогая Надайн». «Я чувствую в ней великую силу», – проговорила верховная ведьма, переходя на свой язык. Не в силах избежать соблазна, Надайн продолжала изучать девушку до тех самых пор, пока Дамиан не встал перед ней и не впился в старую ведьму острым взглядом. Не выдержав, Надайн склонила голову, отдавая дань уважения сыну своего владыки. «Будет ли мне дозволено спросить у моего повелителя, как он собирается использовать эту силу?» Виктор удивленно приподнял черную бровь и рассмеялся. «Спроси об этом моего сына, Надайн. Только подожди сперва, пока я отойду подальше». Он отпил из своего бокала и подмигнул Дамиану, который, конечно же, слышал каждое слово. Молодой человек даже не потрудился ответить. Ему срочно нужно было отыскать безопасное место для своей спутницы и поговорить с отцом. Идя через зал, Лефевр выискивал взглядом тех, кого так и не смогла отыскать Маргарита. Едва он приметил сапфировые юбки, как резко развернулся, направляясь к своей цели. «Дамиан, куда ты идешь?» Воронцова протянула руку, вынуждая его притормозить и посмотреть на нее. «Поскольку я не могу надеть мешок на твою голову и тем самым обезопасить от притязания окружающей толпы, то должен передать тому, кто побудет твоим мешком», — проворчал Лефевр. «Мешком?» Маргарита ахнула, когда Дамиан снова увлек ее за собой. Шел он не быстро, заботясь об ушибленном колене, но руку сжимал все сильнее, и девушка поняла, что волновался больше ее самой. «Я как-то совсем забыла поинтересоваться, кому же так повезло?» Звонкий голос Сунан заставил Воронцову встрепенуться и едва не налететь на спину своего спутника. «Сунан!» Маргарита радостно улыбнулась, тепло глядя на девушку и на Михаила, который держал ее подругу под руку. Сама же Юнхи, разинув рот, оглядывала Маргариту и Дамиана, не скрывая изумления. Это же чувство Воронцова прочла и на бледном лице друга. «Вот уж никак не ожидала увидеть вас в паре». Сунан склонила голову на бок, подозрительно глядя на Лефевра. «Смотри мне, обидишь, пожалеешь». «Поверь мне, так и будет», — коротко кивнул в знак приветствия Сазонов. «Эй, вы оба!» Маргарита сердито нахмурилась. «Что за угроза?» «Я оставлю тебя ненадолго». Дамиан склонился к уху девушки, согревая теплом своего дыхания. «И только попробуй сойти с этого места». Через миг Лефевр растворился среди пребывающих студентов Академии. Не найдя его среди неизвестных лиц и разноцветных платьев, Маргарита вернулась взглядом к своим друзьям. Они ждали ответа. «Ну что?» Воронцова нервно расправила складки на платье. «И как так вышло, что вы спелись?» — обиженно проворчала Сунан. «Ты и слова не сказала о том, кто твоя пара». «А ты и не спрашивала», — кинула ей в ответ Маргарита. «Только и твердила, что о своем платье и о том, какое оно будет неудобное». «Платье из коллекции Ошер и не может быть удобным», — задрала свой подбородок Юнхи. «Так зачем его надела?» — проворчала Воронцова. «Оно лучшее». Маргарита закатила глаза, понимая, что спорить с подругой бесполезно. Михаил состроил страдальческую физиономию, но тут же натянуто улыбнулся, стоило Сунан повернуть к нему голову. «Я не услышала сегодня вечером от этого негодяя ни одного комплимента», — возмущенно продолжала подруга. «Ну как же, разве я не говорил, как ты прекрасна, когда молчишь, Юнхи Сунан?» — с лукавой улыбкой протянул Сазонов. Девушка вспыхнула, по привычке желая потянуться к своему хвостику, но вспомнила, что волосы сегодня были уложены в высокую прическу. «Ты будешь страдать, парень», — поджала блестящие губы Сунан. «Бал будет прерван около полуночи. Ты готова к выступлению, Рита?» Михаил серьезно вглядывался в лицо Маргариты, игнорируя сердитую спутницу. «Да», — Она и сама не поверила своему ответу, что уж говорить о чутком друге. «Ты всегда можешь отказаться, он непременно поймет». Сазонов понизил голос, перейдя почти на шепот, так как рядом стоящие люди принялись оборачиваться. «Он просто обязан понять». Молодой человек поглядел поверх головы подруги, настоявшего в окружении гостей Виктора. «И что же я должен понять?» Проговорил одними губами ректор, и Михаил стал бледнее обычного. Как этот человек понял, о чем он говорил? Тоже читал по губам? Черт. Сазонов твердо выдержал взгляд хозяина академии. Что ж, пусть знает, что за Маргариту есть кому вступиться. Она не одна. Виктор изучал лицо студента некоторое время, затем вынужден был отвлечься, повернувшись к прибывшим гостям.